В опыте, который он поставил для изучения альфа-частиц, это качество проявилось в полной мере. Петр Леонидович, рассказывая о Резерфорде, привел любопытное наблюдение. По его мнению, физики делятся на два типа исследователей. Одни – это тип скорее немецкой школы. Экспериментатор исходит из известных теоретических предположений и старается их проверить на опыте. Я прерву здесь рассказ Капицы, чтобы пояснить его мысль и напомнить о работах рентгена. До того, как он открыл свои лучи, что было незапланированной находкой, он занимался как раз методичной работой с катодными лучами, проверяя правильность существовавших относительно них теоретических воззрений. Но послушаем дальше Петра Леонидовича. Другой же тип ученого, скорее английской школы, исходит не из теории, а из самого явления, изучает его и смотрит, может ли это явление быть объяснено существующими теориями. Тут изучение явления, анализ его, является основным мотивом для эксперимента. И если такое деление возможно, Резерфорд был ярким представителем этого второго направления в экспериментальной физике. Главное для Резерфорда было разобраться, понять явление. Эксперимент должен быть так построен, чтобы было ясно, в чем состоит явление. Сейчас представится случай убедиться, насколько точно подметил эту черту Резерфорда Капица. В чем суть опыта, который собирался поставить Эрнест? В том, чтобы понять, что из себя представляют альфа-лучи. Поскольку они вылетают из радиоактивных химических элементов, которые вследствие этого меняют свою природу, логично предположить, что альфа-лучи – это тоже какой-то химический элемент, достаточно легкий, чтобы иметь возможность вылететь. Но каждый элемент обладает определенной массой. И, следовательно, если точно измерить массу вылетающих частиц и их заряд, то можно судить о происхождении альфа-лучей. Опыт ставится самым бесхитростным образом, чтобы наблюдать только то, что нужно в данном конкретном случае – заряд и массу. Резерфорд взял обычный электроскоп – сосуд с двумя золотыми листочками, расходящимися при получении заряда, и опадающих, когда их разряжают. В дне электроскопа сделал щели для альфа-лучей. От щелей в коробку, расположенную под электроскопом, спускались 20 металлических пластинок. Между ними зазор в 1 мм. На дне коробки радий, источник альфа-лучей. Вот и все. Да, еще одна маленькая деталь. Чтобы удалять эманацию, образующуюся при распаде радия, через прибор продувается водород. Вот теперь все. Что же происходит? Радий испускает альфа-лучи. Они идут параллельным пучком между 20 пластинками и ионизируют воздух в сосуде. Ионы попадают на листочки электроскопа, предварительно заряженные, и разряжают их. Листочки начинают опадать, сходиться, и по измерению угла между ними и по скорости схождения ученый судит об интенсивности альфа-лучей. Это первая часть опыта. Теперь вторая. Резерфорд помещает пластинки в магнитное поле. Опадание листочков тут же замедляется. Что это значит? Это значит, что магнитное поле отклоняет альфа-частицы, и они не могут все попасть в узкие щели. Резерфорд увеличивает ток. Листочки вовсе замирают. Значит, теперь альфа-частицы вообще не могут попасть в электроскоп. Они отбрасываются на пластины. Следовательно, альфа-лучи — это заряженные быстрые частицы. Следующий вопрос. Как они заряжены? Положительно или отрицательно?